«Впрочем, думаю, через пару минут ты лично спросишь ее о самочувствии», — сказал Себастьян и бросил на меня насмешливый взгляд. «Мы почти приехали». Я съежилась на сиденье, и меня не могло успокоить даже резонное предположение, что вряд ли Себастьян допустит убийство в своем доме. В унисон моим мрачным мыслям карета натужно заскрипела, дернулась и остановилась. До меня донесся недовольный окрик кучера и усталое ржание лошади. Себастьян выбрался из кареты первым и вежливо подал мне руку. Я с благодарностью оперлась на нее и уже через пару секунд стояла около знакомого трехэтажного здания в окружении старых раскидистых елей, укутанных сейчас одеялом снега. Было такое чувство, будто о приезде Себастьяна знали. По крайней мере, дорожка, ведущая от подъездных ворот к крыльцу, оказалась аккуратно расчищенной, хотя снег по-прежнему валил крупными хлопьями. Себастьян легко взбежал по ступенькам, в то время как я делала остановку после каждого шага, пытаясь отсрочить тот неминуемый момент, когда буду вынуждена предстать перед глазами оскорбленной Артемии, наверняка лелеющей надежду на месть. «Чего ты там тащишься, Трикс?» Не выдержав, поторопил меня Себастьян, нетерпеливо приплясывая у порога, распахнул дверь и с вежливым полупоклоном пропустил меня вперед. Я набрала полную грудь воздуха, словно перед прыжком в ледяную воду, и решительно шагнула в сонное тепло. В просторной прихожей я немного успокоилась. Артемии пока нигде не было видно. Возможно, на этот вечер она отпросилась у хозяина. Было бы неплохо. «Позвольте, я помогу вам раздеться». В тот же миг у меня за спиной раздался знакомый суховатый голос, и я окаменела. С немой мольбой уставилась на Себастьяна, но тот лишь беззвучно посмеивался, без всякого сомнения прекрасно понимая, какие страхи меня сейчас терзают. «Да-да, конечно», — чуть слышно выдохнула я, когда пауза затянулась до неприличия. Осторожно обернулась, готовая в любой момент кинуться на утек. Артемия меня узнала. Это было видно потому, как сузились ее зрачки, а тонкие ноздри затрепетали, словно у гончей, взявший след. Я невольно попятилась, постаравшись встать так, чтобы между нами оказался Себастьян. На всякий случай, а то мало ли. Но тот получал нескрываемое наслаждение от ситуации и не собирался мне помогать. По крайней мере, едва я спряталась за его спину, как он жестокосердечно шагнул в сторону, вновь явив меня перед дочи своей верной служанки. Артемия резко покачнулась в мою сторону, и я от неожиданности тоненько взвизгнула, испугавшись, что она меня ударит. Трусливо метнулась к порогу, намереваясь бежать, куда глаза глядят, но на полпути меня перехватил Себастьян. Приобнял за талию, не позволяя отстраниться, и укоризненно произнес: «Трикс, ну что же ты, умей держать ответ за свои ошибки. Ты ничего не хочешь сказать Артемии?» «Мне очень жаль», — проблеяла я, уставившись себе под ноги и чувствуя, как щеки начинают полыхать предательским алым огнем стыда. «Пожалуйста, простите меня, я не хотела тогда вас обидеть», — после чего осмелилась украдкой взглянуть на служанку. Она стояла спокойно, и в ее облике пока не проступало никаких звериных черт. Это меня немного приободрило. Значит, есть меня живьем она не собирается. Пока, по крайней мере. «Вы меня прощаете?» Чуть осмелев, жалобно протянула я. «Вашу шубу, пожалуйста». После краткой паузы с ледяной вежливостью процедила Артемия и почему-то с немой укоризной посмотрела на Себастьяна. Тот весело ухмыльнулся и, наконец-то, отпустил меня, видимо, решив, что конфликт улажен. Однако я так не считала, поэтому продолжала сторониться Артемии, стараясь, чтобы между нами оставалось достаточное расстояние. В жарко натопленной гостиной было еще светлее, чем в прихожей. На низком столике перед диваном для гостей на маленькой жаровне стоял кофейник. Рядом горделиво высилось блюдо, полное сладостей и домашней выпечки. Я невольно сглотнула слюну. Только в этот момент я почувствовала, как сильно проголодалась. Утром я по обыкновению забыла позавтракать, а визит к Арбальду весьма затянулся. Да, пожалуй, от чашечки кофе я бы сейчас точно не отказалась. Благо, что Себастьян не стал донимать меня разговорами. Он сразу же усадил меня и засуетился около столика, принявшись прилежно исполнять роль радушного хозяина. В камине потрескивали поленья. За окном по-прежнему было бело от затянувшегося снегопада. И неожиданно мне стало так уютно, что губы сами собой расплылись в глупой улыбке. Я удобно устроилась на диване, осторожно отхлебывая горячий ароматный напиток, сваренный с добавлением имбиря и корицы, и наслаждаясь крохотными и очень вкусными пирожными. Себастьян терпеливо дождался, пока я утолю первый голод, не надоедая мне пустой светской болтовней. Удивительное дело, только сейчас я заметила, что в его компании мне было вполне комфортно молчать. Обычно я всячески старалась избегать таких продолжительных пауз при разговоре, поэтому начинала нести всякую чушь, лишь бы между собеседниками не повисло гнетущей тишины. При этом я чувствовала себя да нельзя глупо, не говоря уже о том, что вести диалог с полным ртом неприлично, и потому зачастую приходилось выходить из-за стола еще более голодной, чем в начале ужина. Но теперь все было по-другому. По совершенно непонятной причине мне не хотелось нарушать хрупкую иллюзию спокойствия и зимней идиллии. Наверное, я бы могла так просидеть целую вечность. Но все хорошее когда-нибудь заканчивается. Заметив, что я наконец-то отставила чашку в сторону, Себастьян оживился, встал и отошел к барному столику, откуда через пару мгновений вернулся с двумя бокалами вина. Один вручил мне, второй оставил греться у себя между пальцев. Соскучилась по мне. Без предупреждения начал он разговор, вернувшись к своему излюбленному, насмешливо-ехидному тону. Не сказала бы. Больше по привычке огрызнулась я. Кофе, сладости и вино навеяли на меня столь умиротворенно-безмятежное настроение, что совершенно не хотелось начинать нашу обычную перепалку. А вот я скучал. Себастьян с притворным огорчением цокнул языком, сел в кресло напротив и уставился мне прямо в глаза. «Что?» – немедленно заволновалась я, почувствовав себя несколько неуютно под его изучающим взглядом, будто он прикидывал что-то у себя в уме. «Да нет, просто так». Себастьян пригубил бокал, затем наклонился ко мне и вкрадчиво произнес: «Трикс, ты мне очень нужна, как женщина». Сказать, что я опешила, не сказать ничего. Нет, вообще-то я подозревала, что рано или поздно Себастьяну надоест ждать, и он забудет про свои обещания, перейдя к активным действиям. Но не предполагала, что это произойдет именно сегодня. Демоны, даже не знаю, что сказать. Предупредил бы, что ли, заранее, тогда я бы отрепетировала гневную ответную речь. Промычала я нечто маловразумительное и одним глотком осушила вино. Оно оказалось крепче, чем я предполагала, поэтому я невольно закашлялась. Горло словно лизнуло изнутри жидким огнем. «Я понимаю, что ты, наверное, удивлена моими словами», — продолжил прежним, приторно-льстивым тоном Себастьян, никак не отреагировав на эту крошечную сценку. Лишь в глубине его зрачков мелькнул всполох затаенного смеха, но сразу же исчез, словно привиделся мне. «Однако ты должна понимать, Трикс, что все к этому шло. Несколько месяцев я рассматривал других женщин в качестве возможных кандидаток, но понял, что лучше тебя мне не найти». Я вжалась в спинку дивана, глядя на него круглыми от ужаса глазами. Выглядело все так, будто Себастьян делает мне предложение руки и сердца. Беда была лишь в том, что я не собиралась его принимать. И как же поступить? Я совершенно не представляла Себастьяна в качестве спутника жизни. Нет, я не могу сказать, что он был мне совсем уж отвратителен. Но все равно, порой он раздражал меня так сильно, что больше всего на свете мне хотелось расколоть об его голову что-нибудь тяжелое. И потом, что насчет Седрика? Я обещала ему ждать, и я намерена сдержать слово. Но если я откажу Себастьяну, то он наверняка оскорбится. А иметь его во врагах – роскошь, доступная очень небольшому количеству народа. Не сомневаюсь, что у него хватит и сил, и возможностей, и желания надолго испортить мне жизнь. У меня и без того в последнее время хватает проблем. Ты привлекательна, умна, сообразительна. продолжил перечислять мои достоинства Себастьян, словно не замечая, как я попеременно то краснею, то бледнею. «Не стоит забывать, что ты до недавнего времени принадлежала к первому сословию, то есть обучена придворному этикету. Твой отец, как крупный торговец, хорошо известен в других странах. Это обстоятельство может оказаться весьма полезным для меня. Поэтому, Трикс, я и решился». «Стой!» – отчаянно вскричала я, осознав, что сейчас произойдет нечто жуткое. «Себастьян, пожалуйста, подумай хорошенько, точно ли это тебе надо?» «Поверь, я абсолютно уверен в своем решении». Промурлыкал он, неожиданно встал, чтобы через мгновение опуститься передо мной на одно колено. Перехватил мою руку, сжал ее и проникновенно сказал, глядя снизу вверх. «Трикс, ты моя единственная надежда. Прошу тебя, стань моей...» На этом месте Себастьян запнулся, и я поспешила воспользоваться удачным моментом. Вскочила на ноги, почти оттолкнув его, и метнулась к двери, чувствуя, как сердце гулко колотится где-то у меня в горле. «Нет!» – заполошно воскликнула я, уже на самом пороге. «Нет, Себастьян, не надо! Только не обижайся, но я не могу так поступить! Только не так и не сейчас!» А в следующую минуту я перехватила смеющийся взгляд Себастьяна и осеклась, поняв, что он разыграл меня. Кажется, меня одурачили. «Ты так категорически против пойти на королевский бал со мной?» С иронией осведомился Себастьян. «Не думал, право слово, Трикс, что мое предложение вызовет у тебя такой живой отклик. Напротив, я полагал, что ты обрадуешься. Все-таки прием дается в честь приезда прерийской делегации. Наверняка встретишь знакомых родителей, раз уж они именно эту страну выбрали своей новой родиной». «Ты хочешь, чтобы я составила тебе компанию?» С некоторым недоумением переспросила я. «Но почему именно я?» «Я ведь уже сказал». Себастьян пожал плечами, подхватил бокал, который я оставила на столе при своем поспешном бегстве, и вновь наполнил его. Посмотрел на меня и уже серьезным тоном проговорил. «Трикс, если честно, я терпеть не могу балы по одной простой причине. Обычно на них мне приходится всеми возможными способами уклоняться от жаждущих моего общения дам. Признаюсь честно, это обстоятельство меня весьма удручает, поскольку именно в непринужденной обстановке удобнее всего завести выгодное деловое знакомство или же обсудить с нужными людьми государственные проблемы. И вдруг меня осенило. Кто мне мешает прийти на прием с прелестной спутницей? Это должно охладить пыл тех настырных девиц, которые в противном случае преследовали бы меня весь вечер, выпрашивая танец или же разговор по душам. Полагаю, ты-то уж точно не будешь мне надоедать подобными глупостями, а заодно развеешься, возможно, познакомишься с теми, кто поведает тебе о новой жизни родителей. Разве не заманчиво?» «Но я больше не принадлежу к дворянству», – нерешительно возразила я. «Ну и что?» Себастьян легкомысленно фыркнул. «Представляешь, я тоже не отношусь к первому сословию. Поверь, никто не посмеет поставить тебе это в укор, зная, кто именно тебя пригласил на бал». «Твоя самоуверенность порой не знает границ», – не могла не отметить я. Себастьян в ответ лишь ухмыльнулся, явно не считая это качество недостатком. А я задумалась, пытаясь подсчитать плюсы и минусы возможного похода на бал. С одной стороны, Себастьян прав. Если на балу будут представители прерийского общества, то я наверняка увижу новых знакомых и деловых партнеров отца, а следовательно могу расспросить про него. Одно дело письма, в которых многое не расскажешь, а совсем другое личное общение. Но с другой стороны, мне было почему-то неловко принять предложение Себастьяна. Полагаю, если я явлюсь на бал в его сопровождении, то это наверняка вызовет вихрь расспросов. Этак при дворе могут решить, что нас связывают какие-нибудь отношения. А если слухи дойдут до Седрика, вряд ли моему жениху будет приятно услышать, что его невеста наслаждается жизнью в компании с тем, из-за кого ему на длительный срок пришлось покинуть страну. Говорят, некоторые придворные дамы, узнав про то, что тебя лишили дворянства, весьма злорадствовали. Протянул Себастьян, умело подкидывая дров в огонь противоречий, который пожирал меня изнутри. Без сомнения, они были бы весьма удручены, увидев тебя на балу. Ведь это означало бы, что расположение короля начало к тебе возвращаться, а дворянство можно как отнять, так и вернуть». Небрежное замечание Себастьяна повернуло ход моих мыслей в иное русло. Я невольно вспомнила, что ни одна из моих так называемых подруг не навестила меня после опалы. А ведь раньше и недели не проходило, чтобы кто-нибудь из них не заезжал ко мне на чашечку кофе. Конечно, к этому обычно прилагался и сеанс бесплатного гадания. Так, чисто по дружбе. Себастьян прав. Если я явлюсь на бал, не сломленная произошедшим, то это заставит многих скрежетать зубами. А уж я постараюсь, чтобы мой выход не остался незамеченным. Благо, сейчас у меня нет проблем с деньгами, а следовательно, я могу позволить себе шикануть и потратиться на достойный наряд. «Ты умеешь искушать?» – пробормотала я, все еще колебаясь. «Ты даже не представляешь, насколько права!» – томно промурлыкал Себастьян и вручил мне бокал. Затем поднял свой и взглянул на меня сквозь переливы алого вина. «Ну что, за взаимовыгодное сотрудничество?» Я все еще колебалась в принятии решения, поэтому минуту не поднимала тост. Однако в конце концов желание утереть нос заклятым подругам победило страх того, что Седрик узнает про мою светскую вылазку, и нехотя кивнула. «Вот и отлично!» Себастьян расцвел улыбкой, легонько прикоснулся своим бокалом к моему, и сделка оказалась заключенной.